Глава 41. Нехлюдов рано выехал из дому. По переулку еще ехал деревенский мужик и странным голосом кричал: «Молока, молока, молока!» Накануне был первый теплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. Березы в садах осыпались зеленым пухом, и черемуха и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, а в домах и магазинах выставляли и вытирали рамы. На толкучем рынке, мимо которого пришлось проезжать Нехлюдову, кишела около выстроенных в ряд палаток сплошная толпа народа, и ходили оборванные люди с сапогами под мышкой и перекинутыми через плечо выглаженными панталонами и жилетами. У трактиров уже теснились, высвободившись из своих фабрик, мужчины в чистых поддевках и глинцевитых сапогах, и женщины в шелковых ярких платках на головах и пальто с стеклярусом. Городовые с желтыми шнурками пистолетов стояли на местах, высматривая беспорядки, которые могли бы развлечь их от томящей скуки. По дорожкам бульваров и по зеленому только что окрасившемуся газону бегали, играя, дети и собаки. И веселые нянюшки переговаривались между собой, сидя на скамейках. По улицам, прохладным и влажным еще с левой стороны, в тени и высохшим посередине, не переставая, гремели по мостовой тяжелые ваза ломовых, дребезжали пролетки и звенели конки. Со всех сторон дрожал воздух от разнообразного звона и гула колоколов, призывающих народ к присутствованию при таком же служении, какое совершалось теперь в тюрьме. И разряженный народ расходился каждый по своему приходу. Извозчик подвез Нехлюдова не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к тюрьме. Несколько человек, мужчин и женщин, большей частью с узелками, стояли тут на этом повороте к тюрьме, шагах в 100 от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьем ходил взад и вперед, строго окрикивая тех, которые хотели обойти его. У калитки деревянных строений с правой стороны против часового сидел на лавочке надзиратель в мундире с галунами с записной книжкой. К нему подходили посетители и называли тех, кого желали видеть, и он записывал. Нехлюдов также подошел к нему и назвал Катерину Маслову. Надзиратель с галунами записал. «Почему не пускают еще?» — спросил Нехлюдов. «Обедня идет. Вот отойдет обедня, тогда впустят». Нехлюдов отошел к толпе дожидающихся. Из толпы выделился в оборванной одежде и смятой шляпе, в опорках на босу ногу человек с красными полосами во все лицо и направился к тюрьме. «Ты куда лезешь?» — крикнул на него солдат с ружьем. «А ты чего орешь?» Нисколько не смущаясь окриком часового, ответил оборванец и вернулся назад. «Не пускаешь? Подожду. А то кричит, ровно, генерал!» В толпе одобрительно засмеялись. Посетители были большей частью люди худо одетые, даже оборванные, но были приличны по внешнему виду и мужчины, и женщины. Рядом с Нехлюдовым стоял хорошо одетый, весь бритый, полный румяный человек с узелком, очевидно, белья в руке. Нехлюдов спросил его, в первый ли он раз тут. Человек с узелком ответил, что он каждое воскресенье бывает здесь, и они разговорились. Это был швейцар из банка. Он пришел сюда проведать своего брата, судимого за подлог. Добродушный человек этот рассказал Нехлюдову всю свою историю и хотел расспрашивать и его, когда их внимание отвлекли приехавшие на крупной породистой вороной лошади в пролетке на резиновых шинах студент с дамой под вуалью. Студент нес в руках большой узел. Он подошел к Нехлюдову и спросил его, можно ли и что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню, калачи, которые он привез. «Это я по желанию невесты. Это моя невеста. Родители ее посоветовали нам свести с заключенным. Я сам в первый раз и не знаю, но думаю, что надо спросить этого человека», — сказал Нехлюдов, указывая на надзирателя с галунами, сидевшего с книжкой направо.